7. Холм со странными рвами. Спору нет, день был отвратительный. Сверху нависло небо, обложенное снеговыми тучами. Внизу дул сильный, пронизывающий до костей ветер. Старая дорога за мостом была сильно разрушена. Путники шли по огромным камням, пересыпанным галькой. А это очень тяжело для натруженных ног. Но как бы они ни устали, как бы ни прихрамывали, остановиться не могли. Было слишком холодно. Часов в 10 первые хлопья снега упали Джилл на руку. Через несколько минут они уже падали густо. Через четверть часа земля заметно побелела, а через полчаса начался настоящий снегопад. Снег летел им в глаза, они почти ничего не видели. Это надо отметить, чтобы понять все последующее. Вскоре невысокая гора скрыла от них огни в замке. То и дело, протирая глаза, путники видели лишь на несколько шагов вперед. Нечего и говорить, что им было не до разговоров. Добравшись до подножия горы, они заметили какие-то скалы, кубические, если приглядеться, но никто приглядеться не мог. Сил хватило только на то, чтобы взобраться на ближайший уступ, преграждавший им путь. Он был не больше ярда высотой. Длинноногий Квакль без труда вспрыгнул на него и помог остальным. Для них это было непросто. На уступе уже лежал довольно глубокий снег. За первым уступом, шагов через 50, возвышался еще один. Всего их оказалось 4, и шли они через неравные промежутки. Карабкаясь на 4-й, путники были уверены, что теперь-то находятся на вершине. До сих пор склон хоть в какой-то степени укрывал их. Теперь ветер дул со всех сторон. Как ни странно, гора была такой же плоской, какой казалось издали. Во многих местах снег едва припорошил камни, ибо ветер поднимал его и бросал им в лицо. Внизу тоже кружились снежные вихри, и ноги скользили, как по льду. В довершение бед гору перерезали и пересекали какие-то выступы, разделяя ее на неравные прямоугольники. С северной стороны этих выступов намело много снегу, и, перелезая через них, все промокли. Борясь с ветром, Джилл надвинула на лоб капюшон и опустила голову. Пальцы у нее окоченели. Она замечала всякие странные вещи. Справа высились глыбы вроде заводских труб. Слева шел неестественно ровный утес. Но ей было все равно, и она об этом не думала. Думала она о замерзших пальцах, и носе, и щеках, и ушах, о горячей воде и мягкой постели. Внезапно она поскользнулась, проехала футов 5 и с ужасом обнаружила, что скатывается в узкую трещину, неожиданно возникшую перед ней. Это была не то траншея, не то шахта, футов 3 шириной. Несмотря на встряску, Джилл почувствовала облегчение, здесь не было ветра. Затем она увидела встревоженные лица Юстаса и Хмуро, склонившиеся над краем траншеи. «Ты не ушиблась, Джилл?» — крикнул Юстас. «Наверное, ноги переломала», — крикнул Хмур. Джилл встала и сказала, что все в порядке, но ей самой не выбраться наверх. «А куда это ты свалилась?» — поинтересовался Юстас. «Это окоп какой-то или осевшая тропа», — ответила Джилл. «Она довольно прямая». «Ну и дела!» — воскликнул Юстас. «Она идет прямо на север. А может, это дорога? Тогда мы могли бы укрыться от этого ветра. Много там снегу?» «Почти нет. Наверное, он через нее перелетает». «А что там дальше?» «Подожди, сейчас посмотрю», — ответила Джилл и пошла вдоль траншеи. Далеко она не продвинулась, траншея резко свернула направо, и она крикнула об этом своим спутникам. «А что за углом?» — спросил Юстас. Джилл показалось, что там какие-то извилистые ходы и темные отверстия пещер. Одной поворачивать за угол ей совсем не хотелось, особенно когда Хмур прокричал сзади. «Осторожней, Джилл, такие канавы часто ведут в пещеру дракона! У великанов тут могут жить гигантские черви или жуки!» «Кажется, эта дорога недалеко уходит», — сказала Джилл, быстро возвращаясь назад. «Мне хочется самому взглянуть. И вообще, что значит «недалеко»?» Он сел на край траншеи и скатился вниз. Все уже так промокли, что промокнуть больше не боялись. Джилл он просто отодвинул. Хотя он ничего не сказал, она поняла, что он заметил, как она струсила, и пошла за ним, стараясь не забегать вперед. Поиски ни к чему не привели. Джилл и Юстас прошли немного вперед, повернули направо, потом снова повернули, уже налево, и через несколько шагов опять обнаружили поворот направо. Скоро они оказались там, откуда вышли. «Нет, толку не будет», — проворчал Юстас. А Джилл, не теряя времени, отправилась назад. Когда они вернулись, Квакль без труда выудил их наверх своими длинными руками. Наверху было еще хуже. В траншее уши у них начали оттаивать. Они могли ясно видеть, легко дышать и говорить спокойно, не стараясь перекричать ветер. Тем труднее им было возвращаться на этот зверский холод. А тут еще Хмур как раз спросил: «Ты твердо помнишь знаки? Какому надо следовать теперь?» «Да ну их эти знаки!» — заворчала Джилл. «Кажется, кто-то что-то попросит ради Аслана. Не буду я их здесь вспоминать». Как видите, она спутала порядок знаков, и все потому, что перестала повторять их каждый вечер. Она, конечно, еще знала их и вспомнила бы, если бы потрудилась, но машинально припомнить уже не могла. Вопрос Хмуро разозлил ее, ибо она и сама сердилась на себя за то, что не помнила как следует уроков Аслан. Недовольство, муки, холода и усталость побудили ее ответить: «Да ну их эти знаки!» В глубине души она так не думала. «Разве этот знак следующий?» — удивился Хмур. «Вроде нет, ты перепутала. Мне кажется, на этом плато надо остановиться и посмотреть. Вы заметили?» «Нашел время любоваться видами», — завопил Юстас. «Ради всего святого, пошли дальше». «Ой, смотрите!» — воскликнула Джилл. Все повернулись и увидели, что на севере, много выше, появились огни. Еще отчетливее, чем в прошлый раз. И было видно, что это свет в окнах. В маленьких окнах, наводивших на мысль об уютных комнатах. И в окнах побольше, наводивших на мысль о залах, где гудит огонь в очаге, а на столе стоит горячий суп или вкусное жаркое. «Харфанг!» — воскликнул Юстас. «Все это хорошо», — продолжал Хмур. «Но я хотел сказать...» «Да замолчи ты!» — оборвала его Джилл. «Нельзя терять ни секунды. Разве ты не помнишь, что сказала дама? Они рано запирают. Надо успеть, успеть, успеть. Мы погибнем без крова в такую ночь». «Ну, еще не ночь», — начал Хмур. Но дети хором сказали: «Идем». И заковыляли по скользкому плату так быстро, как только могли. Квакль брел за ними, что-то бормоча, но сейчас, когда дети боролись с ветром, они не услышали бы его, если бы и хотели. А они и не хотели, ибо только и думали, что о ваннах, постелях и горячем чае, и очень боялись опоздать в Харфанг. Несмотря на спешку, шли они долго. Когда же они, наконец, пересекли плато, им снова встретились уступы, по которым пришлось спуститься. Наконец, они добрались до самого низа и увидели Харфанг. Он стоял на высокой скале и, несмотря на многочисленные башни, больше походил на огромный дом, чем на замок. Очевидно, любезные великаны не боялись нападения. Окна были совсем близко от земли, а этого не бывает ни в одной маломальски путной крепости. Там и сям виднелись какие-то дверцы, так что войти и выйти из замка можно было и не через ворота. Дети приободрились. Само это место показалось им приветливым, а не страшным. Сперва взбираться наверх было трудно, потом они нашли слева путь полегче, но все равно лезли с трудом, особенно после такого дня, и Джилл чуть не отказалась идти дальше. Последние шагов 100 Юстас и Хмур почти тащили ее. Наконец они очутились перед воротами, те были открыты, а решетка поднята. Как бы ты ни устал, не так уж легко входить в замок великанов. Несмотря на свое недоверие к Харфангу, Хмур выказал наибольшую храбрость. «Ну, тверже шаг», — сказал он. «Не показывайте вида, что вам страшно. Очень глупо, что мы вообще пришли сюда. Но раз уж мы здесь, глядите посмелее». С этими словами он шагнул к воротам, встал под аркой так, чтобы эхо усилило его голос, и громко крикнул: «Эй, привратник, принимай гостей!» Ожидая, пока что-нибудь произойдет, он снял шляпу и стряхнул с полей целый сугроб. «Знаешь», — прошептал Юстас, — «он, может, и зануда, но в смелости ему не откажешь». Отворилась дверь, мелькнул веселый свет очага, и появился привратник. Джилл закусила губу, чтобы не закричать. Великан был не такой уж большой, повыше яблони, пониже телеграфного столба. У него были косматые рыжие волосы, кожаный камзол с множеством металлических застежек. Так что получалось что-то вроде кольчуги и какие-то краги на голых ногах. Колени были волосатые. Он наклонился и вытаращил глаза на Хмура. «Это кто ж такой?» — спросил он. Джилл собрала все свое мужество. «Простите!» — прокричала она вверх. «Дама в зеленом приветствует вашего короля и посылает нас и этого квакля, его зовут Хмур, на ваш осенний праздник. Если вы не возражаете», — добавила она. «Ого!» — проговорил привратник. «Тогда другое дело. Входите, малявки, входите. Идите в дом, а я пока доложу его величеству». Он с любопытством посмотрел на детей. «Смотрите-ка, они синекожие, вот не знал». «Ну да мне все равно. Наверное, себе вы нравитесь. Недаром, говорится, жучок жучка хвалит». «Мы посинели от холода», — объяснила Джилл. «Вообще-то мы другого цвета». «Тогда идите грейтесь», — пригласил привратник, и они последовали за ним. Было очень страшно, когда сзади закрылась огромная дверь. Но они тотчас забыли об этом, едва вошли в комнату и увидели то, о чем мечтали со вчерашнего дня — огонь. 4 или 5 деревьев пылали разом, и подойти к очагу ближе, чем на несколько ярдов, они не могли. Дети опустились на теплый пол и облегченно вздохнули. «А ты, юноша?» — приказал привратник другому великану, сидевшему в глубине комнаты и таращившему глаза на пришельцев. «Беги в дом, неси весть». И он повторил то, что ему сказала Джилл. Взглянув на них в последний раз, молодой великан громко фыркнул и вышел из комнаты. «Ну а тебе, лягушонок», — обратился привратник к Хмуру, — «неплохо бы взбодриться». Он достал темную бутыль, почти такую же, как у Хмура, но в 20 раз больше. «Вот что, стакана я тебе не дам, ты в нем утонешь. Пожалуй, с тебя и солонки хватит». Солонка была уже, чем у нас, с высокими краями, и оказалась прекрасным кубком для квакля. Дети думали, что он откажется пить из недоверия к великану, но он проворчал. «Поздно думать о предосторожностях, когда мы уже здесь. Двери-то закрыты». И понюхал напиток. «Пахнет приятно», — сказал он, — «но лучше проверить». И сделал глоток. «Неплохо, но, может быть, только сначала. Интересно, как пойдет дальше». Хмур глотнул еще. «Надо же!» — воскликнул он. «Все так же вкусно! Наверное, самая гадость на дне!» И он осушил солонку. Облизав губы, он заметил. «Это я пробую, дети. Если я сморщусь, взорвусь или превращусь в ящерицу, вы поймете, что тут ничего нельзя ни пить, ни есть». Великан, стоявший слишком далеко, чтобы его слышать, расхохотался. «Ну, лягушонок, ты и хват! Посмотрите только, как выдал!» «Я не хват, а Хмур!» — нетвердым голосом возразил бродякль. «И не лягушонок, а квакль!» Тут дверь отворилась, и вошел молодой великан. «Вас просят в тронный зал!» — сказал он. Дети поднялись, а Хмур остался сидеть бормоча. «Квакль! Квакль! Весьма уважаемый квакль! Уважакль!» «Покажи им дорогу, юноша», — сказал привратник. «Лягушонка тебе лучше отнести». Он немного перебрал. «Ничего подобного», — сказал Хмур. «И я не лягушонок, никаких лягушат. Я уважаемый кважакль». Но молодой великан схватил его за пояс и дал детям знак следовать за ним. В таком не слишком достойном виде они пересекли двор. Квакль, брыкавшийся в руках великана, и впрямь походил на лягушку. Но у детей не было времени об этом думать. Они быстро вошли в главную дверь. У обоих сильно билось сердце. Миновали несколько коридоров, едва поспевая за великаном, и оказались в огромном, ярко освещенном зале. Лампы светили ярко, огонь пылал в очаге, бросая блики на позолоту потолка и карнизов. Слева и справа стояли великаны в богатых одеждах. На огромных тронах сидели 2 самых больших — король и королева. Шагав в 20 от трона, дети остановились. Они поклонились очень неловко, в экспериментальной школе манерам не учат. А молодой великан осторожно положил Хмура, и тот сел на полу, растопырив руки и ноги. Сказать по правде, теперь он был похож на большого паука.